А у вас там что, барышня? Малышка. Пятый детеныш моей Авроры. Ты? Принесла его сестре на воспитание. Как выносим? Сестер и братьев этого пулитра я уже прикрыла надежные семейные дома. А одного даже сумела навязать старому холостяку. О, тот котенок наголодается. Ну уж нет, тому котенку живется лучше, чем все остальные. А уж об этом время позаботитесь? Вот что наумел моей доченьки. А у нас у всех головы забиты новым строительством. Такая горячка. Вижу, папа, ты только сейчас заметил, что у меня в корзине. Ну, съездим благополучно? Да, да, да. Что-то похоже, вы спрыснули уже сделку. Голова трещит? Да нет, я просто всю ночь не спал. А ты разве не в спальном вагоне ехал? Говорят, и дома уже отдыхал? Да, просто глаз не сомкнул. От радости. Я сам ночью плохо спал. Ну? Явно прислал небось поклон, а зато и весьма стоящие бумаги. Бумаги? Видишь ли, папа, с этими бумагами... Что с этими бумагами? С этими документами... Их нет. Как это нет? Потерялся? Да нет. Ты пойми меня просто спокойно, давай вот обсудим это трезво, хладнокровно. Купчи мне! Сию минуту! Подожди, я не виноват. Это могло случиться с каждым. Купчи, давай! Подожди, ну успокойся ты! Не будь таким вспыльчивым. Этих бумаг, этой кучи купчи у меня нет. Меня опередил другой. Он предложил барону Ленду на несколько тысяч больше. И тот же сразу же забыл о твоих договоренностях. Я! Никто из посторонних не знал об этой сделке. Вот я тоже так думал. Пока у барона Ленды не выяснилось обратное. Самое интересное, что сделал это не простой покупатель, а человек, для которого нет тайн никаких. Он, наверное, связан с самим собой. Представляешь, мы с ним ехали в одном поезде, в одном вагоне, даже больше скажу, в одном купе. Ехали, мило так беседовали, в Петербурге выходим из поезда, один не знает оплата другого. Вот. И он садится в автомобиль и прямо перед моим носом покупает дома. У меня прямо перед носом. Фамилия этого мерзавца? И билет. Два дня назад он заходил, здесь был. Что ему тут было нужно? Ну, мы же с ним старые школьные товарищи, он приходил узнавать о строительных материалах, разговаривали о ценах на материалы, о рабочих. Вот, школьные товарищи просто так... Да я его в клочья разорву! Я его заберу! Я его весь рот сотру с лица, а тебе весь матом! Холостой! Это разбой среди бела дня, это бесстыжство. Участок приемный принадлежит мне, а мне только мне. И никто не смеет его забрать, чтобы его забрать, нужно сначала уничтожить меня, запомни. Это только мой участок. Ты что говорил? Участок приемный принадлежит мне. Ну успокойся. Убыток, денежный убыток огромный. Денежный убыток. Этот убыток мне года два не даст спать спокойно. Это еще не все, пойми. что вас не моя честь.